MBS. Энергия лидерства. Московская бизнес-школа и MBS Journal представляют Audio Summary. Новинки зарубежной деловой литературы в конспектах. Теперь их можно не только читать, но и слушать. Покоряйте новые вершины профессионального и личностного роста вместе с Moscow Business School. MBS. Энергия лидерства. Будьте своим собственным брендом. Революционная формула выделения из толпы. Дэвид Макнелли и Карл Спик. О книге. Компании осознают важность создания своих брендов для долгосрочного успеха на рынке. Преуспевающие люди могут и должны делать то же самое. Хороший бизнес-бренд – это не просто позиционирующие заявления или рекламные слоганы. Бренды – это отношение доверия, основанное на системе убеждений и тесно связанное с концепцией предоставления потребителям исключительной ценности. Бренды сигнализируют о том, что в разумных пределах можно ожидать от предложения в будущем. Несмотря на влияние дополнительных факторов, личный бренд очень похож на бизнес-бренд наличием всех этих характеристик. Однако существует ряд дополнительных факторов. Как только вы четко поймете, из чего состоит личный бренд, вы сможете приступить к его созданию. Вооружившись более ясным пониманием своего личного бренда, вы сможете также находить должности, на которых ваш личный бренд будет соответствовать бренду вашего работодателя. Развивая все аспекты своего бренда, вы укрепляете свое настоящее и будущее, к которому стремитесь. У каждого уже есть свой бренд. Ваш бренд – это отражение того, кем вы являетесь и во что вы верите, наглядно выраженное в том, что и как вы делаете. Это деятельностная часть, соединяющая вас с кем-то еще, и это соединение приводит к определенным отношениям. В действительности имидж вашего бренда – это восприятие, содержащееся в сознании других. Поскольку это восприятие в силу ваших повторных контактов с другим человеком развивается и обостряется, отношения бренда принимают определенную форму. Ключ к концепции, будь то сфера бизнеса или личности, состоит в понимании природы и необходимости отношений. Успех в бизнесе редко бывает случайным. Как и личный успех в жизни, не достигается благодаря какому-то космическому совпадению. Так же, как никакая форма успеха не может быть достигнута в изоляции. Все зависит от успеха или неудачи взаимоотношений. В бизнесе принципы и методы бренд-менеджмента позволяют организациям фокусироваться на стратегиях и тактике, создающих крепкие отношения. Благодаря созданию сильного личного бренда, который будет понятным, полным и ценным для других, ваша жизнь станет более успешной и полноценной. Они выигрывают, вы выигрываете. Это тот успех, который может принести большие будущие выгоды. Дэвид Макнелли и Карл Спик. Об авторах. Дэвид Макнелли – автор, лектор и продюсер мотивационных фильмов. Обе его книги «Даже орлам нужен толчок» и «Тайна орла» стали бестселлерами. Эти книги, как и его фильм «Могущество цели», использовались в качестве учебных программ некоторыми из наиболее успешных компаний мира, среди которых «Алкоа», American Express, Amway, Dun & Bradstreet, Fidelity Investments, Merrill Lynch, Pfizer и Washington Post. Карл Спик – би-консультант и учредитель компании Beyond Marketing Thought, глобальной консалтинговой фирмы, занимающейся бренд-менеджментом. Карл Спик постоянно пишет статьи для многих деловых журналов, а также преподает в программах MBA Университета штата Миннесота, колледжа Сент-Томаса и Вестминстерского университета в Лондоне. В этом саммари. Что такое бизнес-бренд? Концепция личного бренда. Как измерить и усилить личный бренд? Приведение в соответствие личных брендов брендом работодателя. Как найти в себе мужество жить в соответствии со своим брендом? Что такое бизнес-бренд? Главная идея. Хороший бизнес-бренд. Это отношение между компанией и потребителем, сигнализирующее о том, как к этому человеку будут относиться в будущем. Это восприятие, которое проявляется только в том, как потребители видят данный бизнес. Должен быть четко определен, чтобы желательная аудитория потребителей быстро поняла, в чем состоят ценности бизнеса. Подтверждающие идеи. Основы бизнес-брендов. Слово «бренд» стало настолько распространенным, что его истинное значение иногда теряется в потоке профессиональных разговоров о логосах, расширениях ассортимента и лозунгах. В сущности, бизнес-бренд может быть определен как «бренд». Это восприятие или эмоция, которые существуют в сознании покупателя или потенциального покупателя и описывают опыт сотрудничества с организацией или покупки ее изделий или услуг. Бренды особенно важны для любого вида деятельности, потому что бренды имеют высокую ценность и для любой компании могут стать существенной частью капитализации рынка. В случае с Coca-Cola бренд составляет почти половину полной рыночной стоимости компании. Восприятие и эмоции имеют подлинную, неослабевающую власть. Это значит, что если компания время от времени совершает ошибку, клиенты, скорее всего, забудут о ней, как о чем-то нехарактерном для данной фирмы, и дадут ей еще один шанс, чтобы исправиться. Чем больше клиенты доверяют и эмоционально взаимодействуют с брендом, тем больше шансов они ему предоставят. Бренды можно усиливать и повышать в цене, когда фирма превосходит ожидания потребителя. Бренды эластичны. Это значит, что в течение многих лет люди будут принимать решения о покупке, основываясь на своем знании и доверии к бренду. Исследования показывают, что люди готовы платить больше за бренды, которым доверяют. В среднем на 9-12% больше, чем за бренды, которых они не знают или с которыми не сталкивались. Бренды вызывают сильные эмоции и могут иметь большое влияние на будущее решение о покупке, если эти эмоции положительны. Бренды можно быстро понять. Таким образом, новые потенциальные потребители могут быстро узнать, чего ожидать от данной фирмы. Обратите внимание, что в брендинге больше, чем в чем-то другом, восприятие соответствует действительности. Другими словами, что фирма думает о своем бренде, на самом деле не имеет значения. Важно только то, что думает о нем потребитель. Каждый бренд существует только в виде восприятия и эмоций, хранящихся в сознании потребителя. В буквальном смысле слова бренд живет и умирает в силу эмоциональных связей с потребителем, независимо от их обоснованности. Поэтому создание бренда требует, чтобы компания четко определяла свои убеждения и основывала на них все свои действия и решения. В этом контексте то, что делает фирма, всегда перевешивает то, что она обещает делать в будущем. Сильные бизнес-бренды отличаются от других. Когда компания решает, что для нее важно, что является ее ценностями, а затем действует в соответствии с ними, она начинает выделяться из общей массы. Сильный бренд всегда отстаивает что-то достопримечательное, что-то заслуживающее внимания. Сильный бренд будет влиять на образ мышления потребителей, их чувства и восприятие. Сильный бренд всегда основывается на ценностях, потому что ценности влияют на приоритеты компании. Обратите внимание на различия между созданием бренда и созданием имиджа. Создание имиджа – это когда вы кому-то себя продаете. Создание бренда, наоборот, означает понимание нужд потребителя, наличие подлинного желания удовлетворять эти потребности и способность сохранять при этом верность ценностям компании. Из своих наблюдений за деятельностью компании потребители получают восприятие бренда и обоснование своих решений. Чем больше деятельность компании отличается от других, тем более четко бренд определяется в сознании потребителя. Сильные бизнес-бренды релевантны. Сильные бренды находятся на одной эмоциональной волне с потребителями. Это неплохо для того, чтобы выделиться. Но если потребитель воспринимает ценности бренда только на эмоциональном уровне, бренд будет обладать небольшой властью. Релевантность, соответствие потребностям, дает бренду силу движения вперед, в какой бы сфере он ни демонстрировал свою важность. Для приобретения релевантности компания должна решать проблемы своих потребителей. Поэтому релевантность сама по себе скорее процесс, чем конечный пункт назначения. Прежде чем компания станет действительно релевантной, она должна определить истинные потребности потребителя и затем сознанием дела обратиться к этим потребностям. Только тогда, когда для компании понимание и удовлетворение нужд потребителей является наивысшим приоритетом, на нее наденут мантию релевантности. Сильные бизнес-бренды стабильны. Сильные бренды обеспечивают потребителям четко определяемый опыт вновь и вновь. Компания получает признание только за стабильное качество. Для потребителей стабильность определяется солидностью поведения. Со временем потребители узнают о том, как, по их мнению, компания должна удовлетворять их потребностям. При отсутствии фактического опыта взаимодействия с компанией, потребители полагаются на опыт других. Таким образом, важны скорее действия фирмы, чем намерения, о которых она заявила, потому что большинство потребителей ожидают, что в будущем компания будет действовать точно так же. Каждый раз этот опыт повторяется, а бренд усиливается, и доверие к нему растет. Самый быстрый способ для компании понизить ценность своего бренда – действовать непоследовательно. Если потребители не знают, чего ожидать от компании, то они, как правило, будут ожидать худшего. Потребители будут чувствовать, что их недооценивают, а их потребности игнорируются. Они будут ценить бренд гораздо ниже, основываясь на своем опыте и побуждая других делать то же самое. Когда присутствуют все три компонента сильных брендов – отличительность, релевантность и стабильность – результатом станет целостность. Создается общее впечатление, что все части составляют единое целое. Бренд будет вызывать резонанс, особенно среди потребителей с подобной системой ценностей. Также будет уделяться пристальное внимание тому, чтобы действия соответствовали этим ценностям. Концепция личного бренда. Главная идея. Так же, как бизнес стремится создать долговечный бренд, каждый человек должен создать и взлелеять свой личный бренд. Личный бренд будет отражать то, кем вы являетесь, во что вы верите и каким образом любите добиваться цели. Основываться на личных ценностях. Строиться на основе ваших убеждений. Укреплять ваши отношения с людьми, с которыми вам необходимо взаимодействовать. Строить более успешную и продуктивную жизнь. Подтверждающие идеи. Личный бренд будет трехмерным. Будет иметь платформу и брендовое обещание, которые делают его сильным и отличительным. Все эти элементы будут взаимосвязаны. Если хотя бы один отсутствует, бренд не сможет развиваться и расти. В своей глубине личный бренд каждого человека отражает подход этого человека к другим людям. Ключевые элементы личного бренда. Компетенции. Прежде чем приступить к созданию личного бренда, вы должны доказать другому человеку, что имеете определенную степень компетентности в сфере своей деятельности. Например, если вы хотите создать себе бренд хирурга-кардиолога, но падаете в обморок при виде крови, вам не хватает основной компетентности, и ваш бренд разрушится. Если вы компетентны в том, что делаете, это закладывает основу для создания бренда. Чаще всего компетентность является основной причиной, по которой вы формируете отношения с другим человеком. У людей есть явная потребность, которую вы можете удовлетворить. Таким образом, вы начинаете создавать профиль своего бренда путем определения природы всех ваших ключевых отношений. Например, спикер, писатель, деловой советник, отец, муж. Стандарты. Ваши личные стандарты определяют способ, которым вы любите действовать. Эта область предоставляет возможность материализации ваших убеждений, поскольку люди не могут видеть ваши намерения, но они наверняка будут видеть ваши поступки и судить о них. То, что вы предпочитаете делать и каким образом осуществляете этот выбор, будет влиять на общее восприятие вашего личного бренда. Вот несколько примеров личных стандартов. Внимательный и непредвзятый слушатель. Высококвалифицированный коммуникатор. Надежный и эффективный. Восприимчив и гибок по отношению к будущему. Очень упрямый и самомотивированный. Создатель консенсуса. Высоко себя ценящий. Готовый к сотрудничеству с другими. Ваши стандарты важны, потому что они привлекут людей с подобной системой ценностей и отсеют тех, кто ценит другие качества. Поэтому стандарты должны быть стабильными. Любой, кто попытается изменить свои стандарты поведения для того, чтобы соответствовать поведению своей целевой аудитории, потеряет способность отличаться от остальных. Для того, чтобы вашим знаниям полностью доверяли другие, вы должны уметь хорошо их демонстрировать. Стиль. Стиль создает индивидуальность бренда. Это те действия, которые отличают вас от всех самозванцев или претендентов на ваш бренд. По существу, это крайне субъективная область, где задействованы сильные эмоциональные элементы. Например, личным стилем для некоторых людей является то, что они профессиональны, исполнены энтузиазма, энергичны, экстравертны, склонны к контролю, свободомыслящи, методичны, осторожны, неторопливы, сильно структурированы. Стиль окрашивает отношения и диктует предпочтительный способ достижения цели. Однако обратите внимание на то, что стиль сам по себе не способен создать бренд. Стиль заслуживает внимания только тогда, когда другой человек четко понимает круг вашей компетентности и стандартов. Таким же образом, стиль должен хорошо сочетаться с другими двумя элементами. В противном случае, более субъективные элементы стиля станут поверхностными и не очень ценными. Хороший личный бренд создаст сильную эмоциональную связь с другим человеком. Стиль может поднять личный бренд до уровня, где он будет ярким, незабываемым и не похожим на все остальные бренды. Это главная причина, по которой все элементы стиля очень эмоционально уязвимы. Платформа бренда. Платформа вашего личного бренда является единственной, самой основной характеристикой вашего бренда. Ваш личный бренд может воодушевляться компетентностью, стандартами или стилем. Другими словами, если бы вы попросили людей, которые лучше всех вас знают, одним словом назвать вашу индивидуальность, что они выбрали бы? Наиболее вероятно, это была бы платформа вашего бренда. В сущности, платформа вашего бренда – это то, что больше всего вас воодушевляет. Это та единственная личная ценность, которую вы последовательно и отчетливо демонстрируете. Обещание бренда. Как упоминалось выше, сильные бизнес-бренды отличаются от других, являются значимыми и последовательными. Точно так же, для создания личного бренда вы должны отчетливо выразить ваши ценности, соответствовать потребностям других людей и быть достаточно стабильными для того, чтобы создавать ощущение предсказуемости. Именно здесь и появляется обещание вашего бренда. Обещание вашего бренда точно определяет, что вам нужно делать, чтобы остаться в согласии с вашим собственным видением и ценностями. Или, иными словами, обещание вашего бренда приводит то, что вы хотите делать, в соответствии с тем, что является важным для вас лично. Ясно сформулировав это, обещание бренда также позволяет измерить и оценить успех в будущем. Хорошее обещание бренда – лаконично. Состоит обычно из 5-8 слов. Например, обещание бренда компании Federal Express «доставим любой ценой». Будет ориентировано на действие. Вдохновляя вас прилагать все свои усилия. Например, немедленная реализация остроумных идей. Определяет то, что вы будете делать для других. И какую пользу им принесет ваш бренд. Пример, энтузиазм, который сотворит ваш день. Будет естественно вытекать из платформы вашего бренда, отражая то, в чем ее ценность для других. Будет постоянно развивающимся и точно настроенным, благодаря многочисленным проверкам и улучшениям. Должен в конечном счете стать сильным и здравым, потому что это будет мотивировать вас и вдохновлять к новым высотам. Будет вызывать резонанс у ваших друзей и членов семьи, поскольку они увидят, как вы можете установить с ними отношения. Обратите внимание, что сначала необходимо иметь остальные части системы личного бренда. Только тогда обещание бренда может стать целостным. Из соединения всего этого естественным образом появится обещание вашего бренда. оно будет правильно ощущаться. Правильное обещание бренда подчеркнет, где и каким образом вы можете стать значимым для тех, кто с вами сотрудничает. Во многом обещание бренда будет похоже на лейтмотив вашей жизни и на то, чего вы стремитесь в ней достичь. Положительным качеством в обещании бренда является то, что благодаря ему проявляются результаты всех ваших решений. Например, когда перед вами стоит необходимость выбора между двумя возможными вариантами действий, вы можете сделать паузу и спросить: «Помогут ли мне эти действия сдержать обещание бренда, или же будут препятствовать этому?» Последовательное принятие решений, соответствующих обещанию вашего бренда, само по себе не будет чем-то значительным, но приведет к действительно внушительным общим результатам. Пример личного бренда номер один. Доктор Генри Клиц. Доктор Клиц – высококвалифицированный хирург-трансплантолог, работающий в одном из лучших университетских медицинских центров в Соединенных Штатах. Как и большинство хирургов, доктор Клиц организован, педантичен, озабочен мельчайшими подробностями. Он переносит это стремление к совершенству и в свою личную жизнь. Эта тщательность существенно влияет на его личный бренд и придает ему окраску. Компетенции. Мои роли в отношениях с другими людьми. Хирург. Отец. Друг. Стандарты. Как я добиваюсь успеха. Исключительная внимательность. Пристальное внимание к мельчайшим деталям. Дисциплинированность во всем. Стиль. Как я строю отношения с другими людьми. Скромен, доступен, рад сотрудничать с коллегами. Платформа моего личного бренда. Движущая сила моего бренда. Дисциплинированный подход. Стандарт бренда. Обязательства моего личного бренда. На чем я сосредоточу свои усилия. Дисциплина для достижения стандартов мирового класса. Пример личного бренда номер два. Том Хопкинс. Том Хопкинс – известный лектор по проблемам теории мотивации, тренер по продажам и автор книг. Он проводит семинары для бизнесменов во многих странах, специализируясь на обучении технике продаж. Главный лейтмотив его личного бренда – энтузиазм и профессионализм. Он вдохновляет людей и мотивирует их к действию силой и теплом своей личности. Компетенции. Мои роли в отношениях с другими людьми. Профессиональный лектор и автор книг. Отец и муж. Друг. Стандарты. Как я добиваюсь успеха. Постоянное превосходное выполнение своей работы. Очень хорошая подготовка. Высокая гибкость и адаптируемость. Стиль. Как я строю отношения с другими людьми. С энтузиазмом. Энергично. Профессионально. Платформа моего личного бренда. Движущая сила моего бренда. Энтузиазм. Стиль бренда. Обязательства моего личного бренда. На чем я сосредоточу свои усилия. Энтузиазм разбудит вас и сотворит ваш день. Пример личного бренда номер три. Джоди Картер. Джоди Картер – член команды высшего управленческого звена большой розничной сети. Она отвечает за определение появляющихся потребительских тенденций. Она проницательно наблюдает за происходящим в мире и превосходно прогнозирует события и их влияние на то, что люди захотят покупать в будущем. Джоди Картер любит свою работу, которая как будто создана для нее. Компетенции. Мои роли в отношениях с другими людьми. Исполнительный руководитель. Подруга. Наставница. Стандарты. Как я добиваюсь успеха. Эксперт в понимании будущих тенденций. Очень мотивирована и трудолюбива. Открыта для любых жизнеспособных новых идей. Люблю работать в команде. Стиль. Как я строю отношения с другими людьми. С энтузиазмом. Энергично. Душевно. Дружелюбно. Платформа моего личного бренда. Движущая сила моего бренда. Открыто для новых идей. Стандарт бренда. Обязательства моего личного бренда. На чем я сосредоточу свои усилия. Поддерживать свежие идеи с новой перспективой. К Как измерить и усилить личный бренд? Главная идея. Так же, как и компании, старающиеся увеличить ценность своего бренда, человек должен делать это путем разработки способов количественного измерения ценности своего личного бренда, используя любые разумные единицы измерения. Сбора актуальных данных о ценности личного бренда, чтобы измерить, развивается ли он. Применение лучших доступных инструментов бренд-менеджмента. Подтверждающие идеи. Показатели измерения бренда. Чтобы измерить способ взаимодействия людей с вашим личным брендом, вы должны постоянно следить за ожиданиями, каких действий другие люди ожидают от вас, опытом, что происходит во время вашего взаимодействия с другими людьми, наблюдениями, что видят и замечают другие люди, взаимодействуя с вами или вашим личным брендом. Интересно, что стоимость бренда рассчитывается как стоимость бренда равна ожиданиям, помноженным на опыт, помноженным на наблюдение. Другими словами, если любая из этих переменных равна нулю, то стоимость бренда также равна нулю. Это подтверждает тот факт, что с точки зрения бренда в расчет должно приниматься все. Даже если вы работаете исключительно хорошо в одной области, но игнорируете две других, общая стоимость бренда будет равна нулю. Большинство компаний пытается исследовать любые расхождения между восприятием своего бренда и действительностью. Другими словами, компании интересуются, действительно ли фактический опыт сотрудничества с ними соответствует обещаниям. Это применяется в равной степени и в контексте личных брендов. Каждый должен разработать пути и способы для измерения того, насколько хорошо вы выполняете свои обещания. Это определяется следующим. Эпизодическое подтверждение. Попросить хорошо известных вам людей выразить свое мнение о вашем личном бренде. Наблюдение третьих лиц. Попросить других дополнить картину недостающими с их точки зрения деталями. Обратная связь из достоверных источников. От близких вам людей, которые искренне заинтересованы в вашем успехе. Сила ваших отношений. Которая будет сигнализировать о том, насколько эффективно выполняется обещание вашего бренда. Суть в том, что каждый личный бренд должен регулярно измеряться, в случае, если вам нужно следить за стоимостью личного бренда. Стоимость бренда будет отражать то, имеют ли влияние ваши ценности на сознание важных для вас людей. Чем более последовательно вы будете это измерять, тем легче вы сможете разработать более точную систему измерения в будущем. В этой области вы должны обратить особое внимание на любые расхождения между обещаниями и действиями. Эти расхождения могут исходить от вас, если вы не уделили достаточно внимания или отвлеклись, или со стороны других, если они не смогли использовать преимущество всего, что должен предложить ваш личный бренд. Большинство компаний изо всех сил стараются обучить потребителей тому, чего можно от этих компаний ожидать. Возможно, вам необходимо разработать подобную образовательную программу с тем, чтобы научить людей извлекать максимум преимуществ из вашего личного бренда. Текущая информация. Вам нужны будут как прямые, так и косвенные инструменты измерения стоимости вашего бренда. Например, посмотрите на такие факторы, как насколько охотно люди осуществляют обратную связь, дают свои предложения и идеи по улучшению вашего бренда. Любой, кто тратит время на то, чтобы сообщить вам, что ему нравится, а что нет, делает инвестицию в поддержку отношений. Внимательно прислушивайтесь ко всем их предложениям. На что люди чаще всего жалуются? В наиболее успешных предприятиях жалобы потребителей являются превосходным и бесценным ресурсом для разработки новых продуктов. Помните, что на одного жалующегося вслух потребителя приходится много молча страдающих. Что люди желают делать для вас? Реагируют ли они на ваши просьбы? Принимают ли они активное участие в исследованиях и предоставляют ли вам важную предварительную информацию? Что сообщают люди своим друзьям о вашем личном бренде? Когда потребители хотят рассказать о вас своим друзьям и знакомым, это свидетельствует о том, что ваш бренд им нравится. Это может также превратиться в большое доверие, уважение и доброжелательность. Другие инструменты. Помимо простого измерения стоимости бренда, Компании также используют разнообразные инструменты создания бренда, которые можно адаптировать и к личным брендам. Печатные руководства. Возможно, вы захотите напечатать профиль вашего бренда на обратной стороне своей визитной карточки, чтобы люди узнали о стандартах вашей деятельности. Вы можете также подумать о написании справочников и каталогов. Программы обучения. С идеей, что, улучшая себя, вы автоматически улучшаете все, что делаете. Если вы инвестируете время и деньги в повышение квалификации, вы создаете основу для будущего роста личного бренда. Специальные события. Точно так же, как компании осуществляют акции по продвижению, вы можете создавать ситуации, в которых ваш личный бренд находится в центре внимания. Здесь существует много возможностей, начиная от простого спасибо до организованных тематических мероприятий. Программы наград и признания. Потому что большинство компаний понимают аксиому: что вознаграждается, то повторяется. На уровне личного бренда вы можете награждать себя каждый раз, когда делаете что-то исключительное. Используя положительный подход к этому, не останется никакого времени останавливаться на отрицательном. Большинство компаний осознает то, что создание сильного бренда требует времени. Для него также требуется много усилий и компромиссов. На самом деле, увеличение стоимости бренда – это эволюционный процесс. Если компания ошибочно принимает этот процесс как должное, добавленная стоимость бренда будет очень маленькой или даже нулевой. С другой стороны, если действовать более активно, компания будет постоянно проводить опросы, исследования, оценивать и ставить перед собой задачи с целью развития бренда. Точно так же усиление личного бренда – это постоянный процесс. Вам нужно будет постоянно определять свои цели, совершенствовать свои стратегии и управлять своими действиями с мыслью о создании бренда. Создание соответствия между личными брендами и брендами работодателя. Главная идея. Если у вас есть четкая картина вашего личного бренда, вам будет легче найти работодателя с подобными ценностями. Найдите точку соприкосновения вашего личного бренда с брендом вашего работодателя, и произойдет чудо. Ключи к этому таковы: понимать динамику, то, как множество брендов могут идеально работать совместно. Найти хорошие способы связи с брендом своего работодателя. Приняться за работу или отказаться от нее. Подтверждающие идеи. Понимать динамику. Точно так же, как все компании пытаются строить отношения между брендом и потребителями, умные компании будут, помимо того, пытаться строить отношения между брендом и своими сотрудниками. Этот процесс не ликвидирует все потенциальные производственные конфликты, но создаст хорошую платформу для их решения. Этой платформой является ясное изложение ценностей, которые важны для компании и для служащего. Есть еще одна важная выгода от того, что каждый подходит к решению своих задач, ориентируясь на бренд. Чем больше соответствия между брендом компании, личным брендом сотрудника и интересами потребителя, тем большая синергия будет достигнута. Когда эти три аспекта отношений приведены в соответствие друг с другом, можно достичь серьезных результатов. Разработка личного бренда также помогает решать много потенциальных производственных проблем. Она создает структуру, благодаря которой вы и ваш работодатель можете увидеть, где ваши ценности противоречат друг другу, а где нет. Эта ясность не обязательно решит конфликты, но поможет принимать лучшие, более обоснованные решения. Найти хорошие способы связи с брендом своего работодателя. Находчивые лидеры бизнеса понимают, что выдающиеся бренды черпают свои силы в первую очередь изнутри корпорации. Там, где существует эмоциональная связь, будет существовать и лояльность. Лояльность к бренду происходит от связи между ценностями работодателя и служащего. Ценности этих двух сторон редко полностью совпадают, но всегда будет много общего в ключевых сферах. Сферы, в которых ценности совпадают, должны стать краеугольным камнем вашей деятельности. Начните оттуда, где это совпадение сильно проявляется, и затем постепенно двигайтесь дальше. Со временем, в результате волнового эффекта, эти совпадающие сферы увеличится. Или, иначе говоря, ваш личный бренд и бренд вашего работодателя должны будут все больше соответствовать друг другу. Также имейте в виду, что никакой анализ невозможен до тех пор, пока вы не поймете профиль своего личного бренда и бренда своего работодателя. Чтобы найти данные о бренде вашего работодателя, вам нужно будет немного покопаться в информации. Если у вашей компании нет опубликованных материалов о ключевых ценностях, вам нужно будет обсудить со своими руководителями и коллегами, какие рабочие ценности существуют в вашей организации. Вместе вы сможете подготовить список ценностей, создающих основу рабочей обстановки. Приняться за работу или отказаться от нее. В конечном итоге вам придется либо поступить на работу, решить, что вы занимаете соответствующую должность, делая соответствующие вещи по соответствующим причинам и за соответствующее вознаграждение, или же вы обязаны перед собой и перед вашим работодателем отказаться и поискать работу где-то в другом месте. Это решение, скорее всего, будет личным, а не бизнес-ориентированным. В этом случае право принятия решения принадлежит служащим. Если служащий окажется в том месте, где он не желает находиться, ему придется брать ноги в руки и уходить в другое место. Если вы не можете быть веселым, восторженным и полным гордости о своей работе, продолжайте искать работу в другом месте. Ключевые мысли. Важным является каждое впечатление, которое вы производите. И каждое впечатление, которое кто-то использует, создавая восприятие вашего бренда. Каждый ваш шанс стать увлеченным – это шанс для вас стать кем-то большим, чем вы являетесь на самом деле. Если вы находитесь там, где не можете поступить на работу и быть востребованным, вы плывете против течения или, в самом крайнем случае, толчете воду в ступе. Ваш жизненный потенциал каждую минуту исчезает. Каждый раз, когда вы идете на компромисс со своими убеждениями, вы создаете нежелательное впечатление о бренде. В конечном счете, вам придется сказать своей организации: «Да, я могу приступить к работе», или «Нет, я должен отказаться». Личный бренд, который вы создаете, станет динамичной частью вашей жизни. Но для того, чтобы сохранить силу, его нужно каждый день обновлять. Это должно стать частью всего, что вы делаете. Какую пользу вы в первую очередь получите от разработки сильного личного бренда? Мы думаем, что как минимум вы станете значительнее. Другими словами, вам нужно жить в соответствии с вашими ценностями, с тем, чтобы вас признали и доверяли вам не только за то, что вы делаете, но и за ваши убеждения. Вы достигаете большей удовлетворенности жизнью в целом, потому что вы честны перед собой. Ясность в отношениях является ключевым преимуществом сильного личного бренда. Когда ваш бренд становится определеннее, людям легче понять, где вы находитесь, и, следовательно, какую ценность можете для них представлять. Они научатся уважать ваши ценности, потому что им будет понятнее, что эти ценности для вас крайне важны. В результате они не будут ожидать от вас действий, противоречащих этим ценностям. Вы заплатите тем, что в вашей жизни станет меньше конфликтов. Для создания сильного личного бренда нужна храбрость, потому что нужно иметь храбрость, чтобы быть последовательным. Вам нужно не только четко излагать то, во что вы верите. Вам нужно действовать согласно этим убеждениям, независимо от того, насколько велико искушение пойти на компромисс с этими убеждениями. Для того, чтобы произвести на кого-то особое, устойчивое положительное впечатление, нужно снова и снова доказывать ему, что то, кем вы являетесь на самом деле, то, что вы о себе говорите, и то, что этот человек знает о вас, на самом деле одно и то же. Как найти в себе мужество жить в соответствии со своим брендом? Главная идея. Чтобы быть значимым, личный бренд должен стать частью всего, что вы делаете. Его нужно ежедневно обновлять и применять в тех сложных ситуациях, когда хорошие намерения подвергаются испытаниям. Сущность создания сильного личного бренда в том, чтобы распознать эти ситуации и хорошо ими управлять. Подтверждающие идеи. Подготовить себя к моментам, когда бренд будет поставлен под сомнение. Продолжайте разрабатывать и совершенствовать манифест своего бренда. Подумайте о том, куда ваш бренд направляется. Важно, чтобы вы поверили в себя благодаря тому, чего уже достигли. Будьте осмотрительны относительно того, в чем вы хотите превосходить других в будущем. И никогда не оставляйте эти важные проблемы на последний момент. Это может серьезно ослабить внимание, которое вы уделяете созданию вашего личного бренда. Гордитесь своим личным брендом. Отстаивайте и несите ответственность за все, что символизирует ваш бренд. Превратите свои ценности в неотъемлемую часть своего характера и будьте уверены в себе. Если вы будете безликим, все будут воспринимать ваш личный бренд таким же, и наоборот. Если вы уверенно и стабильно двигаетесь вперед, люди поймут, что вы знаете и к чему стремитесь. Проверяйте все обещания своего бренда. Внимательно посмотрите на все, что вы обещаете делать. Совместимы ли эти обещания с вашим личным брендом? Как вы сможете уменьшить расстояние между тем, где вы хотели бы находиться, и где находитесь сейчас в каждой из этих сфер? И как можно чаще учитывайте в этом анализе отзывы других. Будьте искренним и правдивым. Выдающиеся бренды снова и снова демонстрируют то, что они отстаивают. Вы должны делать то же самое. Живите в соответствии со своими ценностями и делайте сознательный выбор, согласующийся с ними. Сформируйте эмоциональную связь с тем, что вам ближе и дороже всего, и найдите способы развивать эти связи. Будьте очень осторожны с сигналами, которые вы посылаете. Люди заметят и то, что вы говорите, и то, что делаете. Убедитесь, что вы чувствительны к потребностям других. Помните, что ваш бренд существует только в сознании близких вам людей. Определите, какой именно личностью вы хотите быть, и затем сосредоточьте все свои силы на точной настройке сигналов, отражающих ваш личный бренд, которые вы посылаете другим. Будьте последовательным. В бизнесе все учитывается. Точно так же для вашего личного бренда все, что вы делаете, имеет значение. Если люди знают и понимают ваш бренд, они увидят последовательность в ваших действиях и оценят это, даже если их личные ценности совершенно отличаются. Выдающиеся бренды никогда не создаются на основе разовых сделок. Они всегда являются результатом большого количества столкновений. Внимательно следите за тем, что вы делаете, как вы это делаете и какие сообщения посылают ваши действия. Будьте последовательны при создании своего бренда. Убедитесь в том, что форма вашего бренда соответствует его содержанию. Помните, что ваш бренд является восприятием, существующим в сознании других. Поэтому все, что другой человек видит, слышит, чувствует или вдыхает, дополняет их ментальную картинку. Если вы говорите одно, а думаете другое, люди поверят своим глазам, а не вашим словам. Поэтому действуйте так, чтобы создавать свой личный бренд. Придумайте личную упаковку, точно отражающую внутреннее содержание. Это включает все. Вашу аккуратность, вашу улыбку, ваши личные манеры и обороты речи, тон вашего голоса и даже ваш язык жестов. Все эти элементы добавляют или уменьшают стоимость личного бренда. Наблюдайте за компанией, которой вы владеете. В бизнесе выдающиеся бренды обычно владеют компанией с другими не менее сильными брендами. Точно так же часть вашего личного бренда будет состоять из людей, с которыми вы связаны. Поэтому спокойно, но осторожно окружайте себя людьми с подобными ценностями. Это будет нетрудно, если вы последовательно разрабатываете свой личный бренд, потому что уже одно это привлечет людей, которые смогут помочь вам и в то же время оттолкнет тех, кто имеет совершенно другие приоритеты. Скоординируйте свой личный бренд с брендом вашего работодателя. Вы получаете наилучший шанс превзойти других, попадая в ситуации, где ваш личный бренд тесно соответствует брендам и ценностям вашего работодателя. Поэтому ищите ситуации, где все, что вы предлагаете, будет цениться. Прежде чем принять решение о поступлении на работу, выясните, какие ценности существуют у предполагаемого работодателя. Считайте отношения одним из ваших основных активов. Во многом успех вашего личного бренда определяется отношениями, которые вы развиваете. Чем больше подобных вам людей устанавливают крепкие и долгосрочные отношения с вашим личным брендом, тем лучше. Бренд – это отношения. Это не утверждение. Это не вопрос придуманного имиджа, красочной упаковки, остроумных лозунгов или маскировки истинного характера того, что находится внутри. Фактически, имеющие бренд отношения – это особый вид отношений. Они заключают в себе доверие, возможное только тогда, когда два человека верят в прямую связь между их системами ценностей. Мир не может определить успех для вас. Именно вы должны определить, каким он будет, исходя из своих специфических ценностей и стремлений. Мы полагаем, что сильный личный бренд намного глубже поверхностного внешнего блестящего имиджа. Бренды – это отношения. Они отражают ценности. Мы не можем сказать вам, что является правильным для вас в определенной ситуации. Только вы можете определить это. Но разгадка в том, чтобы определять это не только исходя из своих личных интересов, а и в контексте связей, которые вы хотите наладить с другими. Сильный личный бренд создается и существует для других, а не только для вас. Это одна из ваших возможных лучших инвестиций. Миру нужны сильные бренды. Он их уважает. Он на них полагается. Если вы можете быть одним из них, мы все станем богаче. MBS. Энергия лидерства. Уникальные материалы, посвященные профессиональному росту и саморазвитию. Статьи лучших отечественных и зарубежных бизнес-тренеров. Блоги знаменитых бизнес-гуру. Все это вы сможете найти на сайте mbs-journal.ru.